Глава 23. День подходил к концу, когда Каролина выехала на площадь перед мэрией. Припарковаться недалеко от входа не составило труда, и, оставив машину, Каролина вошла в трехэтажное здание с высокими дубовыми дверями. В небольшом вестибюле посетителей встречал старый привратник. Он сидел за столом и читал книгу, изредка подкручивая свои длинные седые усы. Привратник поднял голову, когда за Каролиной закрылась дверь. «Вы куда, мадемуазель?» — спросил он хриповатым баском. «Простите», — Каролина улыбнулась. «Спектакль уже закончился?» «Да уж артисты выходить скоро начнут». «А можно мне с ними поговорить? Я адвокат». «Вот вы идут и поговорите на улице. Не стойте здесь, мадемуазель. Не загораживайте проход». Загораживать проход на самом деле было некому. Особого движения не наблюдалось, да и вообще внутри стояла такая тишина, что складывалось впечатление, что привратник находился в здании в полном одиночестве. Но служба есть служба. Каролина достала фотографию Анни Белль, подошла ближе и показала ее стражу пустых коридоров. «Извините, не знакома вам эта девушка?» Привратник оторвался от книги и посмотрел на фото, прищурился. «Нет, не припомню такую. Уйдите, мадемуазель, не мешайте проходу». «Извините, последний вопрос. Имя Анни Белль вам знакомо? Мне говорили, что она работала здесь, в театре». Привратник поднял на нее глаза. «Вот у тех, кто вам это говорил, мадемуазель, и надо было спрашивать. А сейчас...» «Да-да, спасибо. Не мешайте проходу», — пробормотала Каролина и вышла на улицу. Она невольно улыбнулась, когда за ней, как по команде, из дверей начали выходить люди. Каролина подошла к ним с фотографией, но все отрицательно качали головой. Молодой человек, вышедший следом, сразу узнал девушку на фото. «Это ж Анни. Вы ее знаете?» — с надеждой спросила Каролина. «Конечно, Анни Белль, но она здесь уже давно не играет. И вы не знаете, где она сейчас?» «Нет, извините». Последние слова он уже сказал, когда догонял своих приятелей. Поток выходящих иссяк, появились еще три девушки, но результат был тем же, никто не узнавал Анни Белль. Каролина подождала еще и еще немного, но дверь оставалась закрытой. Она убрала фотографию в сумочку, подошла к машине и остановилась достать ключи. В этот момент чья-то рука крепко зажала ей рот. «Не рычи!» — раздалось у нее за спиной. Голос был молодой, пожалуй, даже юношеский. Парень стоял слишком близко. Недолго думая, Каролина ударила его каблуком по голым пальцам, торчащим из-под ремешка сандалий. Хватка нападавшего ослабла. Каролина развернулась и врезала ему коленом между ног. Он согнулся от боли и выругался сквозь зубы. Каролина обошла его. «Откуда ж ты?» Она сцепила руки в кулак и ударила его чуть ниже затылка. «Взялся!» Парень упал и, выставив руку, закричал: «Стойте, стойте!» Каролина перевела дыхание. «Теперь стойте! Ты из какого гнезда вообще вывалился?» «Я из театра. Мне привратник сказал, что вы Анни искали», — проскулил парень. «Так что? Теперь человека пугать? Ты что лапать-то меня полез? Еще и обозвал по-всякому». «Мне сеструха сказала, Анни в какую-то заваруху попала. Вот я и решил проверить, кто вас сюда послал». «Кто ж так проверяет?» — Каролина подала бедолаге руку. «Если б мужик был, ты бы, наверное, культурно к нему подошел. А как девушка?» «А я с мужиком вообще не стал бы разговаривать», — сказал он, отряхиваясь. Каролина машинально помогла ему и поправила воротник рубашки. «Скажи спасибо, что тут Ники не было. Она бы по твоему достоинству еще сзади бы накатила, пока ты землю носом рыл». «А это еще кто?» «Подруга моя, модель». Парень расплылся в скабрёзной улыбке. «Познакомите? Годков-то тебе сколько, отрок?» Каролина смерила его взглядом. «И сотри эту похабную улыбку с лица. Тебе не идет». Он подчинился и стал похож на человека. «А вам зачем? Анне нужно». «Она может быть в опасности. Я адвокат. Пытаюсь ей помочь. Кстати, меня Каролиной зовут». Она подала парню руку. «Круто!» — он пожал ее руку. «Круто. А тебя как звать?» «Жюль». «Хорошо, Жюль. Так ты знаешь, где сейчас Анни?» «Да она уже 2 дня, как у подруги моей сеструхи, на съемной квартире живет». «Здесь?» — надежда снова прозвучала в голосе Каролины. «Не», — протянул Жюль, — «в Париже». «Адрес знаешь?» «Я нет. Но можно сеструхе звякнуть», — хмыкнул он. «А откуда здесь можно позвонить?» «Да от привратника». «От усатого?» Каролина искренне удивилась. «Да он только с чужим такой строгий. Если его хорошо попросить, он и в Париж позвонить позволит. Он раньше был мэром, вот и важничает». «Ну ладно, пошли», — неуверенно сказала Каролина. «Только ты первый».